На берегах озера Леона. Эрагон быстро шел через темный лагерь, стиснув зубы и решительно сжав кулаки. Последние несколько часов он провел на совещании с Насуадой, Ориком, Арьей, Гарцвогом, королем Оррином и их многочисленными советниками, обсуждая события минувшего дня и оценивая сложившуюся ситуацию. Под конец собрания они связались с королевой Имиладрис и сообщили ей о смерти Вирдена и о том, что Вардены захватили Драслеону. Эрагону было чрезвычайно неприятно рассказывать королеве эльфов, как погиб один из ее старейших и наиболее могущественных заклинателей. Да и сама королева весьма болезненно восприняла это известие. Она настолько опечалилась, что Эрагон даже немного удивился. Ему и в голову не приходило, что они с Вирденом могли быть так близки. Разговор с Эмиладрис привел Эрагона в отвратительное настроение, ибо он снова начал корить себя из-за нелепой и, в общем-то, бессмысленной смерти Вирдена. «Если бы это я шел во главе отряда, эти каменные пики проткнули бы меня. А что, если на месте Вирдена оказалась бы Арья?» Сапфира, зная о его планах, предпочла вернуться к палатке и немного поспать. «Если я буду бродить тут среди палаток, то перебужу всех Варденов, а они заслужили отдых», – заявила она. Впрочем, мысленную связь с Эрагоном она поддерживала. И он знал, что если она ему понадобится, то уже через пару секунд окажется рядом. Стараясь беречь глаза, способные хорошо видеть в темноте, Эрагон старался не подходить близко к сторожевым кострам и ярко горевшим факелам. Они были, собственно, почти у каждой палатки. Однако он все же старался осматривать каждое световое пятно в поисках той, что была ему нужна. Впрочем, он предполагал, что она может и вовсе от него скрыться. Он не испытывал к ней особо дружественных чувств, а значит, она легко могла определить, где именно в данный момент он находится, и по желанию избегать его. И все же Эрагон полагал, что она не струсит. Все-таки, несмотря на свою юность, она была одной из самых суровых и твердых людей, каких ему доводилось встречать как среди своих соплеменников, так и среди эльфов и гномов. Наконец он ее высмотрел. Эльва сидела возле маленькой, неприметной палатки и плела колыбель для кошки. Рядом с ней горел умирающий костерок, а по ту сторону костра сидела ее нянька Грета, в узловатых руках которой с невероятной скоростью мелькали деревянные спицы. Некоторое время Эрагон просто наблюдал. У старухи, похоже, вид был вполне довольный, и ему не хотелось нарушать ее покой. Эльва заговорила первой. «Что ж ты теперь-то боишься, Эрагон? Ты ведь уже так далеко забрался?» Голос девочки-ведьмы звучал как-то странно, приглушенно, словно она только что плакала. Однако, когда эльва вскинула на Эрагона глаза, взгляд ее был свиреп, и в нем сквозил вызов. Грета, похоже, немного удивилась, когда Эрагон вышел на свет. Подобрав свою пряжу и спицы, она поклонилась ему и сказала: «Приветствую тебя, губитель шейдов. Могу ли я предложить тебе что-нибудь поесть или выпить?» «Нет, спасибо». Эрагон остановился прямо перед эльвой, не сводя с нее глаз. Она тоже посмотрела ему прямо в глаза, а потом вернулась к прежнему занятию, ловко пропуская между пальцами шерстяную нить. Ее странные, фиолетового цвета глаза были почти того же цвета, с каким-то сосущим чувством под ложечкой заметил вдруг Эрагон, что и те кристаллы аметиста, с помощью которых жрецы Хелгринда убили Вирдена, а его и Арью взяли в плен. Он опустился на колени и перехватил спутанную нить посередине, останавливая движение пальцев эльвы. «Я знаю, что ты хочешь мне сказать», – заявила она. «Это вполне возможно», – сердито возразил он. «Но я все же намерен произнести это вслух. Ты убила Вирдена! Ты убила его, как если бы сама вонзила в него кинжал! Если бы ты тогда пошла с нами, ты могла бы предупредить его об этой ловушке, Ты могла бы всех нас предупредить. Я видел, как умирал Вирден. Я видел, как Арья чуть полруки себе не оторвала. И все из-за тебя. Из-за твоего вечного гнева на меня. Из-за твоего упрямства. Из-за твоей гордыни. Ты можешь меня ненавидеть, но не смей заставлять других страдать из-за твоей ненависти ко мне. Или, может, ты хочешь, чтобы Вардены эту войну проиграли? Что ж, тогда ступай. Присоединяйся к Гальбаториксу и покончим с этим. Ну, говори, ты этого хочешь? Эльва медленно покачала головой. В таком случае я больше не желаю слышать, что ты отказываешься помогать на Суаде. Ведь причиной тому только твоя собственная злоба и ненависть ко мне. Если же ты будешь продолжать так вести себя, тебе придется иметь дело со мной, Эльва Ясновидящая. Но в таком случае я вовсе не уверен, что победа будет на твоей стороне. «Тебе никогда меня не одолеть!» Упрямо заявила Эльва, и голос ее зазвенел от сдерживаемых чувств. «Но ведь тебя можно и врасплох застать, не правда ли? Пойми, Эльва, ты обладаешь ценным даром, и Варденам очень нужна твоя помощь, и сейчас больше, чем когда-либо. Я не знаю, как нам победить Гальбаторикса, но если ты останешься с нами, если ты направишь свое умение против него, мы еще могли бы рассчитывать на удачу». Казалось, в душе Эльвы происходит яростная борьба. Затем она кивнула, и Эрагон увидел, что из глаз у нее ручьем льются слезы. Ему стало жаль ее. Но он все же испытывал определенное удовлетворение, поскольку его слова так сильно на нее подействовали. «Вы простите меня?» – шепотом спросила она. Эрагон выпустил шерстяные нитки, с которыми она возилась, и довольно сухо ответил. «Даже если мы тебя и простим, это не поможет вернуть Вирдена. Постарайся в будущем вести себя более разумно, и тебе, возможно, удастся хоть как-то искупить свою вину». Он кивнул старой Гретти, все это время хранившей суровое молчание, и быстрыми шагами пошел прочь. «Ты хорошо с ней поговорил!» Услышал он голос Сапфиры. «Теперь, мне кажется, она изменит свое поведение». «Хотелось бы надеяться». Эрагон чувствовал себя как-то странно, выбранив Эльву. Он хорошо помнил, как Бром и Гэрроу честили его на все корки за совершенные ошибки. А теперь вдруг оказалось, что и сам он учит кого-то уму-разуму, и это дает странное, небывалое ощущение взрослости. «Вот, значит, как поворачивается колесо судьбы», – думал он, медленно идя через весь лагерь к своей палатке и наслаждаясь прохладным ветерком, налетавшим с озера, совсем невидимого в темноте.